И все босиком. Чего стоят эти ноги? Посмотришь, и настроение на неделю вперед испорчено. Ни в какой ресторан не захочется. Идешь мимо, и ничего сделать невозможно. А может, надо только радоваться, что сама не лежу среди них. И очень хочется завтра быть не с этими на улице, а там, где красиво и чисто, и тепло, и весело. Непонятно, как это раньше хотели упрощаться, уходить народ в босики. Наверное, тех ног не видели.